скоморошины. Усы. Эй, усы, усы, проявились на Руси. Проявляйся, усы, за Москвою, за рекой. За Москвою, за рекой, за смородиною. У них усики малы, колпачки на них белы, на них шапочки собольи, верхи бархатные. Ой, смурые кафтаны, полы стеганые, пестрединные рубашки, золотные воротники, с напуском чулки, с раструбами сапоги. Ой, шильцом пятки, остры носки, еще окол каблучка, хоть яичком покати. Собирались усы во единый круг. Ой, один из них усища атаманища. Атаманище он возямище. Еще крикнул ус громким голосом своим. Ой, ну, тетка, усы за свои промыслы. Вы берите топоры, вы рубите вереи. За Москвою, за рекою, что богат мужик живет. Он хлеба не сеет, завсегда рожь продает. Он пшеницы не пашет, все калачики ест. Он солоду не растит, завсегда пиво варит. Он денежки собирает, да в кубышечку кладет. Мы пойдемте, усы, разобьемте мужика. И вы по полю идите, не гаркайте, по широкому идите, не шумаркайте, на забор лезьте, не стукайте. По соломушке идите, не хрястайте, вы в осенечке идите, не скрывайте, во избушку идите, все молитовку творите. Ой, тот ли усища атаманища, он входит в избу, сам садится впереду, ничего не говорит, только усом шевелит, по сторонушкам он посматривает. Нанырялась, нашвырялась, полна изба усов. Ой, на печи усы, и под печью усы, на палатях усы, на кроватушке усы. Ой, крикнул ус громким голосом своим. Ой, ну-ка, хозяин, поворачивайся, поворачивайся, раскошеливайся. Ты давай нам, хозяин, позавтракати. Ой, хозяин тот несет 5 пудов толокна, а хозяюшка несет 5 ведер молока. Мы попили, мы поели, мы позавтракали. Ой, ну-ка, хозяин, поворачивайся, поворачивайся, раскошеливайся. Ты давай нам, хозяин, деньжоночки свои. Ой, хозяин тут божится. Нету денег у меня, а хозяюшка ротится. Нет ни денежки у нас. Да и девка за квашней, нет полушки за душой. А дурак сын на печи, он свое говорит. Ах, как-то у батьки будто денег нет. В сарае сундук в пшеничной муке. Ой, крикнул ус громким голосом своим. Ой, нутка за усы, за свои промыслы. Ой, кому стало кручиною. Нащипай скоро лучины ты, выберите уголек, раскладывайте огонек, вы кладите хозяина с хозяюшкою. Ой, хозяин на огне изгибается, а огонь около него увивается, а хозяин-то дрожит, за кубышечкой бежит, а хозяюшка трясется, да с ендовочкой несется. Ой, мы денежки взяли и спасибо не сказали. Мы мошоночки пошили, кошелечки поплели. Сами вниз поплыли, воровать еще пошли. Дурень. А жил-был дурень, а жил-был бабин. Вздумал он, дурень, на Русь погулять, людей повидать, себя показать. Отошедший дурень версту-другу, нашел он, дурень, 2 избы пусты. В третьей людей нет. Заглянет в подполье черти. Востроголовы, глаза, что часы, усы, что вилы, руки, что грабли. В карты играют, кости бросают, деньги считают, груды переводят. Он им молвил: «Бог вам в помощь добрым людям». А черти такого не любят. Схватили дурня, начали бить и зачали давить и едва его дурня живого отпустили. Пришедший дурень домой-то плачет, голосом воет, а мать его бронить и жена его пенять и сестра-то так же. Глупый ты дурень, неразумный бабин, ты же бы свое слово не так же бы молвил, а ты бы молвил, будь враг проклят именем Господним во веки веков, аминь. Черти б убежали, тебе бы, дурню, деньги достались вместо клада. Добро ты, баба, баба-бабариха, мать Лукерья, сестра Чернава, потом я, дурень, таков не буду. Пошел он, дурень, на Русь гуляти, людей видати, себя казати. Увидел дурень четырех братов, ячмень молотят. Он им молвил: будь враг проклят именем Господним. Бросились к дурню четыре брата, стали его бить, стали колотить, едва его дурня живого отпустили. Пришедший дурень домой-то плачет, голосом воет, а мать бронити, жена пеняти, сестра-то так же. А глупый дурень, неразумный бабин, тоже бы ты слово, не так же бы ты молвил. Ты бы молвил четырем братам, крестьянским детям: дай вам, Боже, по 100 на день, по 1000 на неделю. Добро ты, баба, баба-бабариха, мать Лукерья, сестра Чернава, потом я, дурень, таков не буду. Пошел же дурень, пошел же бабин, на Русь гуляти, себя казати. Увидел дурень, семь братов мать хоронят, отца поминают, все тут плачут, голосом воют. Он им молвил: Бог вам в помощь, семь вас братов, мать хороните, отца поминати, дай Господь Бог вам по 100 на день, по 1000 на неделю. Схватили его дурня все семь братов, начали его бить и по земле таскать и в грязи валять и едва его дурня живого отпустили. Идет тот дурень домой и плачет, голосом воет: мать броните, жена пеняти, сестра-то так же. А, глупый дурень, неразумный бабин, тоже бы ты слово не так же бы молвил. Ты бы молвил: прости, Боже, благослови, дай, Боже, им царство небесное, в земли упокой, пресветлый рай всем. Тебя бы, дурня, блинами накормили, кутьей напитали. Добро ты, баба, баба-бабариха, мать Лукерья, сестра Чернава, потом я, дурень, таков не буду. Пошел он, дурень, на Русь гуляти, себя казати, людей видати, навстречу ему свадьба. Он им молвил: прости, Боже, благослови, дай вам Господь Бог царство небесно, в земле упокой, пресветлый рай всем. Наехали дружки, наехали бояра, стали дурня плетьми стегати, по ушам хлестати. Пошел, заплакал, идет, довоет, мать его бронити, жена пеняти, сестра-то так же. Ты глупый дурень, неразумный бабин, тоже бы слово не так же бы молвил. Ты бы молвил: дай Господь Бог новобрачному князю сужено понятие, под злат венец стати, закон Божий принятие, любовно житие, детей родите. Потом я, дурень, таков не буду. Пошел он, дурень, на Русь гуляти, людей видати, себя казати. Навстречу дурню идет старец. Он ему молвил: дай Господь Бог тебе же, старцу, сужено понятие, под злат венец стати, любовно жити, детей родите. Бросился старец, схватил его дурня, стал его бить и костылем коверкать, и костыль изломал весь. Не жаль старцу дурака-то, но жаль ему старцу костыля-то. Идет тот дурень домой и плачет, голосом воет, матери расскажет. Мать его броните, жена журите, сестра-то так же. Ты, глупый дурень, неразумный бабин, ты тоже бы слово не так же бы молвил. Ты бы молвил: благослови меня, отче, святой игумен, а сам бы мимо. Добро ты, баба, баба Бабариха, мать Лукерья, сестра Чернава. Потом я, дурень, впредь таков не буду. Пошел он, дурень, на Русь гуляти, в лесу ходите. Увидел дурень медведя за сосной, кочку роет, корову коверкат. Он ему молвил: благослови мя, отче, святой игумен, от тебя дух дурен. Схватил его медведь, начал драть и всего ломать и смертно коверкать, и жопу выел, едва его дурня живого оставил. Пришедший дурень домой и плачет, голосом воет, матери расскажет. Мать его броните, жена пеняти, сестра-то так же. Ты, глупый дурень, неразумный бабин, тоже бы слово не так же бы молвил. Ты бы зауськал, ты бы загайкал, ты бы заулюлюкал. Добро ты, баба, баба Бабариха, мать Лукерья, сестра Чернава. Потом я, дурень, таков не буду. Пошел же дурень на Русь гулять, людей видать и себя оказать. Будет дурень в чистом поле, навстречу дурню Шишков полковник. А наш зауськал, а наш загайкал, заулюлюкал. Наехали на дурня солдаты, набежали драгуны, стали дурня бить и стали колотить. Тут ему дурню и голову сломили, и под кокорку бросили. Тут ему дурню и смерть случилась. Птицы. Ди-ди-ди, ди-ди-ди, отчего же зима остановилась? Остановилась зима, да от морозов. От зимы остановилась весна красна. От весны остановилось лето теплое, а от лета остановилась богатая осень. Из-за синего Дунайского моря налетела малая птица-певица. Садилась птица-певица во зеленый да во садочек, к тому ли кобелому шатрочку. Налетали малые птицы стадами, садились птички рядами, в одну сторону да головами. И начали птицу пытать и: ай же ты, малая птица-певица, и кто у нас за морем больший? Кто за Дунайским меньший? На море колпик царек, белая колпица царица, на море гуси бояра, а лебедушки были княгини, на море рябчик стряпчий, на море жираф перевозчик, ножки беленькие тоненькие, штанишки синенькие узенькие, по морю ходит и бродит, штаников не омочит. Каждую птицу перевозит, тем свою голову кормит. На море дятел-плотник, каждое дерево пытает, с того ради и сыт прибывает. А ластушки были девицы, утушки-молодицы, чаюшки-водоплавки, гагары были рыболовки, много рыбы наловили. Рыба на горе не бывала, крестьяне рыбы не едали. Она все крестьян разоряет, с того ради сыта прибывает. А синичка, она худая, часто, милая, она хворает, долго она не умирает, работы работать не умеет, казаков нанимать она не смыслит. А ворона, богатая птица, в летнюю пору по суслонам, в зимнюю пору по ометам, она все крестьян разоряет, с того ради сыта прибывает. А воробьи были царские холопы, Колье, жердье подбирают и изгороди подпирают. Все они крестьян разоряют, с того ради сыты прибывают. А голубь на море попик, а голубушки попадьюшки. А сорока кабацкая жинка с ножки на ножку ступает, черные чоботы топтает, высоко чоботы топтает, удалых молодцов прельщает. Петушки, казачки были донские, имеют по хозяйке и по две, по целому да по десятку, и не так, как на Руси крестьянин. Одну-то он жинку имеет, и той нарядить не умеет, и бить-то ей бедной не смеет. Курица — победная птица, по улице ходит и бродит, и кто ведь ее пытает, всяк яйца у ней изымает. Из монастыря Боголюбова старец Игренище. Из монастыря да из Боголюбова идет старец Игренище. Игренище, Кологренище. А и ходит он по монастырю. Просил он честные милостыни. А чем бы старцу душу спасти? Душу спасти, душу спасти. Ее в рай спусти. Пришел старец под окошечко. Человеку к тому богатому. Просил он честную милостыню, просил он редьки горькой, просил он капусты белой, а третьи — свеклы красной. А тот удалой господин добрый прислал ему редечки горькой и капусты той белой, и свеклы той красной, а с тою ли девушкой поваренною. Сошла та девка со двора она, и за те ворота за широкие посмотрит старец Игренище, Кологренище, во все он четыре стороны. И не увидел старец он Игренище во всех четырех восторонушках. Никаких людей не шатаются, никаких людей не мотаются. И не рад-то он старец Игренище, а и той ли редечки горькой, а и той ли капусты белой, а и третьи свеклы красной. А и рад-то он девушке-чернавушке. Ухватил он девушку-чернавушку, ухватил он, посадил в мешок. С тою-то редькою горькою, с тою-то капустой белою, с тою-то свеклой с красною. И пошел он, старец, по монастырю. И увидели его ребята десятильниковы. И бросались ребята они ко старцу. Хватали они шилья сапожные и тыкали у старца во шелковый мешок. Горько редька рыхнула, белая капуста крикнула, а из красной свеклы рассол пошел. А и тут-то ребята десятильниковы, они тут со старцем повздорили. А и молится старец Игренище, а Игренище Кологренище. А игой вы, ребята десятильниковы, к чему старца меня обидите? А меня вам обидеть, не корысть получить. Будьте-ка вы ко мне в Боголюбов монастырь, а и я вас, молодцев, пожалую, а и первому я дам пуховый колпак, а и век-то его носить не износить. А другому я дам камчат-кафтан, он весь-то в тетивочку повыстриган. А и третьему я дам сапожки зелен-софьян, со тремя подковами немецкими. А и тут ему ребята свободу дают. И ушел он, старец Игренище, а Игренище — Кологренище, во убогие он свои келейки. А поутру раненько-ранешенько не израбели ребята десятильниковы промежу обедни за утренние. Пришли они, ребята десятильниковы, ходят они по монастырю. А и спрашивают старца Игренище, а Игренище — Кологренище. А увидел сам старец Игренище, он тем ребятам поклоняется, а слово сказал им ласковое: «Вы-то, ребята, разумные, пойдемте ко мне в келью». И всем им рассказал подробно все. А четверть пройдет, другой приди. А всем рассказал, по часам рассказал. Монастырские часы были верные, а который побыстрее их ребят, наперед пошел к тому старцу к Игренищу. Первому дал он пуховый колпак. А брал булаву в полтретья пуда, бил молодца по буйной голове. Вот молодцу пухов колпак, век носить да не износить, поминать старца и гренище. И по тем часам монастырским, а и четверть прошла, другой пришел. А в те поры старец и гренище другому дает кафтан камчатный. Взял он плетку шелковую, разболок его детину до нога, 150 ударов ему в спину влепил. А из тех-то часов монастырских, верно, та их четверть прошла. И третий молодец в монастырь пошел, к тому старцу, к игренищу. Допрошался старца игренище, и завидел его старец игренище, игренище, кологренище, а скоро удобрил и в келью взял. Берет он полено березовое, дает ему сапожки зелен софьян, а и ногу перешиб, и другую подломил. А вот вы, ребята десятильниковые, всех я вас, ребят, пожаловал. Первому дал пуховый колпак, а и тот ведь за кельей валяется. А другому наделил я камчат кафтан, а и тот не ушел из монастыря. А последнему сапожки зелен софьян, и век ему их носить, да не износить. Чурилья игуменья Истафида Давыдовна. Да много было в Киеве божьих церквей, а больше того, почестных монастырей. И не было чуднее Благовещения Христова, а у всякой церкви по два попа. Кабы по два попа, да по два дьякона, да по малому певчему по дьячку. А у нашего Христова Благовещения честного и был у нас де Иван Пономарь, а горазде Иванушка он к заутрене звонить, как бы русая лиса голову клонила. Пошла то Чурилья к заутрене, будто галицы летят, за ней старицы идут. По правую руку идут 40 девиц, да по левую руку другие 40, а позади ее девиц и сметы нет. Девицы становились по крылосам, честно Чурилья в алтарь пошла. Запевали тут девицы четью петь, запевали тут девицы стихи верхние. А поют они на крылосах, мешаются, не по-старому поют, усмехаются. Проговорила тут Чурилья игуменья: «А и Федор дьяк, девий староста, а скоро проходи ты по крылосам. Ты спроси, что поют девицы, мешаются? А мешаются девицы, усмехаются». А и Федор дьяк стал их спрашивать: «А и старицы черницы, души красные девицы, что вы поете? Сами мешаетесь, промеж собой девицы усмехаетесь». Ответ держат черницы: «Души красные девицы, а и Федор дьяк, девий староста, а срам сказать, грех утаить. А то и поем девицы, мешаемся, промеж собой девицы усмехаемся. Нет у нас дьяка-запевальщика, а и молодой Стафиды Давыдовны, а Иванушки Пономаря здесь тоже нет». И сказал он девий староста, а сказал Чурилье игуменье: «То девицы поют, мешаются, промеж собой девицы усмехаются. Нет у них дьяка-запевальщика, Стафиды Давыдовны, да Пономаря Иванушки». И сказала Чурилья игуменья: «Ай ты, Федор дьяк, девий староста, а скоро ты побеги по монастырю, скоро обойди 300 келей, поищи ты Стафиды Давыдовны. Али Стафиды ей мало можется, али стоит она перед Богом молится». А Федор дьяк заскакал, забежал, а скоро побежал по монастырю, а скоро обходил 300 келей. Дошел до Стафидиной келейки, под окошечком огонек горит, караул стоит. А Федор дьяк караул украл, он в келью зашел, он двери отворил и в келью зашел. «Ай, игой еси ты, Стафида Давыдовна, А и царская же ты богомольщица, а и ты же княжецкая племянница. Не твое-то дело танцы водить, а твое-то дело Богу молиться, к заутренне идти». Бросалась Астафида Давыдьевна, наливала стакан венца водки добрые, а другой — меду сладкого. И пала ему старости в орезвы ноги. «Выпей стакан зеленого вина, а другой меду сладкого, и скажи Чурилье игуменье, что мало Стафиде можется, едва душа в теле полуднует». А и тот-то Федор Девий староста, он скоро пошел к заутренне и сказал Чурилье игуменье, что тойде старицы Стафиды Давыдьевны мало можется, едва ее душа полуднует. А и та-то Чурилья игуменья, отпевши заутренне, скоро поезжала по монастырю, испростала 300 келий, доехала до Стафиды кельицы и взяла с собою питья добрые и стала ее лечить-поить. Гость Терентище. В остольном нове городе было в улице Воюрьевской, в слободе было Терентьевской, а и жил-был богатый гость, а по имени Терентище. У него двор на целой версте, а кругом двора железный тын, а на тыннике по маковке, а и есть по жемчужинке. Ворота были вальящатые, вереи хрустальные, подворотина — рыбий зуб. В середине двора гридня стоит, покрыта серых бобров, потолок — черных соболей, а и матица-то волжиная. Была печка муравленная, середа была кирпичная, а на середине кроватка стоит, да кровать слоновых костей. На кровати перина лежит, на перине сголовье лежит, на сголовье молодая жена, Авдотья Ивановна. Она с вечера трудна, больна, с полуночи недужна вся, расходился недуг в голове, разыгрался утин в хребте, пустился недуг к сердцу, а пониже ее пупечка, да повыше коленочка, между ног кильди-мильди. Говорила молодая жена Авдотья Ивановна: «Ай, гоеси, богатый гость, по имени Терентище, возьми мои золотые ключи, отмыкай кованый сундук, вынимай денег 100 рублей, да поди ты докторов добывай, волхов-то поспрашивай». А в те поры Терентище, он жены своей слушался и жену-то свою во любви держал. Он взял золотые ее ключи, отмыкал кованый сундук, вынимал денег 100 рублей и пошел докторов добывать. Он будет Терентище, у чиста креста задвиженья, у жива моста Калинова. Навстречу Терентищу веселые скоморохи. Скоморохи люди вежливые, скоморохи отчестливые. Об ручку Терентью челом. «Ты здравствуй, богатый гость, по имени Терентище! Доселева те слыхом не слыхать, и доселева видом не видать, а ино не ты, Терентище, а и бродишь по чисту полю, что корова заблудящая, что ворона залетящая». А и на то-то он не сердится, говорит им Терентище: «Ай вы, гой еси, скоморохи молодцы, что не сам я, Терентий, зашел». И не конь богатого завез, завела нужда бедность. У меня есть молодая жена, Авдотья Ивановна. Она с вечера трудна, больна, с полуночи недужна вся. Расходился недуг в голове, разыгрался утин в хребте, пустился недуг к сердцу, пониже ее пупочечка, что повыше коленочка, между ног кильди-мильди. А кто бы де недугом пособил, кто недуги бы прочь отгонял от моей молодой жены, от Авдотьи Ивановны, тому дам денег 100 рублев, без единой денежки. Веселые молодцы догадались, друг на друга оглянулись, а сами усмехнулись. «Ай ты, гой еси, Терентище, ты нам что за труды заплатишь?» «Вот, даю вам 100 рублев». Повели его Терентища по славному Нову городу, завели его Терентища во тот во темный ряд, а купили шелковый мех, дали 2 гроша мешок. Пошли они во червленный ряд, да купили червленный вяз, а и дубину ременчатую, половина свинцу налита, дали за нее 10 алтын. Посадили Терентища в тот шелковый мех, механоша за плеча взял. Пошли они скоморохи к Терентьеву во двор. Молодая жена опасливая в окошечко выглянула. «Ой, вы гой еси, веселые молодцы! Вы к чему на двор идете? Хозяина в доме нет!» Говорят веселые молодцы. «Ай, гой еси, молодая жена, Авдотья Ивановна! А и мы тебе челобитье несем от гостя богатого по имени Терентища!» И она схватилась за то. «Ай, вы гой еси, веселые молодцы! Где его видели? А где про него слышали?» Отвечают веселые молодцы. «Мы его слышали, сами доподлинно видели. У чесна креста задвиженья, у жива моста Калинова. Голова его сама по себе лежит, и вороны его в темечко клюют». Говорила молодая жена Авдотья Ивановна. «Веселые скоморохи, вы подите во светлую гридню, садитесь на лавочки, поиграйте во гусельцы, пропойте-ка песенку про гостя богатого, про старого сына по имени Терентище. В дому бы его век не видать!» Веселые скоморохи садились на лавочки, заиграли во гусельки, запели они песенку. «Слушай, шелковый мех, механоша за плечами! Ай, слушай, Терентий гость, что про тебя говорят! Говорит молодая жена Авдотья Ивановна про старого мужа Терентища, про старого сына. В дому бы тебя век не видать! Шевелись, шелковый мех, маханоша за плечами! Вставай-ка, Терентище, лечить молодую жену! Бери червленный вяз, бери дубину ременчатую, походи-ка, Терентище, по своей светлой гридне и посреди кирпичатой, к занавесу белому, к кровати слоновых костей, к перине к пуховой. А лечи-ка ты, Терентище, а лечи-ка ты молоду жену, Авдотью Ивановну. Вставал же Терентище, ухватил червленный вяз, а дубину ременчатую, половина свинцом налита. Походил он, Терентище, по своей светлой гридне, за занавесу белую, кровати слоновых костей. И стал молоду жену лечить, Авдотью Ивановну. Шлык с головы у нее сшиб. Посмотрит Терентище на кровать слоновых костей, на перину на пуховую. А недуг-то пошевеливается под одеялом соболиным. Он, Терентище, недуга вон погнал дубиною ременчатую. А недуг-то не путем в окошко соскочил, чуть головы не сломил, на карачках ползет, едва от окна отполз. Он оставил недужище, кафтан хрупчатой камки, камзол баберековый, да и денег 500 рублев. А в те поры Терентище дал еще веселым других 100 рублев за правду великую. Хмель себя выхваляет. Как в городе было в Казани, среди торгу было на базаре. Хмелюшка по выходам гуляет, еще сам себя хмель выхваляет. Уж как нет меня хмелюшки лучше, хмелевой моей головки веселее. Если царь-государь меня знает, князья и бояре почитают, священники-попы благословляют, еще свадьбы без хмеля не играют, и крестины без хмеля не бывают. Еще где подерутся, побронятся, еще тут без хмеля не мирятся. Один лих на меня мужик-крестьянин, он частенько в зеленый сад гуляет, он глубокие борозды копает, глубоко меня хмелину зарывает, В ретиво сердце тычиночки втыкает, застилает мои глазоньки соломкой. Уж как-то тут я, хмель, догадался, по тычинкам вверх подымался. Я отрастил свои ярые шишки. Но все лих на меня мужик-крестьянин, почистешеньку в зеленый сад гуляет. И стал он меня хмелюшку снимати и с малыми ребятами щипати. В кулье, в рогоже зашивати, по торгам, по домам развозите. Стали меня мужики покупати и с суслицем в котлах топите. Уж как-то я тут хмель догадался, я из котла вон подымался, ни в одном мужике разыгрался. Я бросал их атын головами, а воскотский помет бородами. Агафонушка. Ай, на Дону-Дону, во избе, на дому, на крутых берегах, на печи, на дровах, высока ли высота потолочная, глубока глубота подпольная, ай, широко раздолье, перед печью шесток, чистое поле по подлавочью, ай, синее море, в лохане вода. А у белого города, у жорного, а была стрельба веретеная, а и пушки, мушкеты горшечные, знамена поставлены, помельные, востры сабли, кокошники, а и тяжкие палицы, шемшуры, а и те шемшуры были, тюменских баб. А и билася, дралася свекра со снохой, приступаючи ко городу кожорному. И о том пироге, о яичном мушнике, а и бились, дрались день до вечера, убили они курицу пропащую. А и на тута, на драку, на великий бой, выбежал сильный могучий богатырь, молодой Агафонушка Никитин сын. А и шуба-то на нем была свиных хвостов, болестью опушена, камухой подложена, чирьи да вереды, то пуговки, сливные коросты, то петельки. А в те поры старик на палатях лежал, силу-то свою смечал, во штаны ссал. А старая баба, умом молода, села на жопу, сама песни поет. А слепые бегут, спинаючи глядят. Безголовые бегут, они песни поют. Бездырные бегут, посвистывают. Безносые бегут, понюхивают. А безрукий в те поры клеть покрал, а ногому безрукий за пазуху наклал. Безязыкова того на пытку ведут, а повешенные слушают. А и резанный тот в лес убежал. На ту же драку, на великий бой, выбегали тут три могучие богатыри. А у первого могучего богатыря блинами голова испроломана, а у другого могучего богатыря соломой ноги изломаны, а у третьего могучего богатыря кишкою брюхо пропорано. В то же время и в тот же час на море, братцы, авин горит с репою, с печенкою. А и среди синя моря Хвалынского вырастал ли тут криковист дуб? А на том, на сыром дубу криковистом, а и сивая свинья на дубу гнездо свела, на дубу гнездо свела и детей родила, сивеньких поросяточек, поросяточек полосатеньких. По дубу они все разбегались, а и в воду они глядят, утонуть и хотят, в поле глядят, убежать и хотят, а и по чистому полю корабли бегут, а и серый волк на корме стоит, а красная лисица потявкивает. Хоть вправо держи, хоть влево, затем куда хошь. Они на небо глядят, улететь хотят. Высоко ли там кобыла в шебуре летит? А и черт ли видал, что медведь летал, бурую корову в когтях носил? В ступе курица объягнилася, а под шестком корова яйцо снесла. В осоке овца отелилася, а и то старина, то и деяние.